и лаконичен. Он лишь фиксирует события, но при этом почти не комментирует их. Только иногда проглянет эмоция. «Очень мило», «Удивительный вечер», «Славная ночь» и так далее. Довольно подробно означен круг чтения. В январе 1846-го, накануне выхода «Бедных людей», часто встречается Михаил Вейельгорский. В этом семействе вскоре появится сам автор бестселлера. Правда, его светский дебют будет не очень удачным. Застенчивый повествователь упадет в обморок перед русой красотой, что и отмечено в сочиненном по этому случаю пашквиле. Примечание. Подробнее о посещении Достоевским семейства Вейельгорских Сологубов смотрите в нашей книге «Родиться в России». «Тебя знает император», сказано в том же послании. Возможно, это не только поэтическая метафора, но в таком случае вполне вероятно, что о Достоевском слышал и наследник престола, хотя бы от того же графа Вейельгорского. Разумеется, нас больше всего интересуют записи за 1849 год, поскольку автор дневника имел обыкновение сокращать едва ли не каждое слово, мы приводим эти тексты с возможными конъюнктурами. 23 апреля цесаревич записывает: «Утром не гулял, читал бумаги. Заговорщики в числе 30 все арестованы нынешней ночью. Московского полка Момбелли и егерского Львов и Пальм. У мама неразборчиво в недоумении». Судя по тону записи, арест заговорщиков не явился для великого князя большой неожиданностью. Он, очевидно, был осведомлен о готовящейся акции. Он называет имена арестованных офицеров. Все они из подчиненных ему гвардейских полков. Не совсем понятно, кто пребывал в недоумении у мама, но вряд ли это недоумение как-то связано с ночными событиями. Как уже говорилось весной и летом 1849 года, во время отсутствия императора в Петербурге, наследник престола курирует следствие. Он регулярно получает исчерпывающие отчеты о ходе допросов и показаниях арестованных. Но и позже, по возвращении государя, он не утрачивает интереса к процессу, о чем, в частности, свидетельствует запись от 23 сентября, помеченная царским селом: «Чай читал показания Болос-Огло, лег в 2 часа». Великий князь читает показания надворного советника, старшего архивариуса Министерства иностранных дел, 35-летнего Александра Пантелеймоновича Болос-Огло. Это удивительный документ. Неудачник Болос-Огло. 4 дня и 4 ночи в одиночной камере Петропавловской крепости он пишет историю своих злоключений. Он не ведет со следователями, как иные из его товарищей по несчастью, сложных стратегических игр. Он старается тронуть потенциальных читателей искренностью и простотой своего бесхитростного рассказа. Его собственная, описанная им не без таланта судьба, обретает почти художественный интерес. Болос-Огло простирает свое чистосердечие до того, что за 7 лет до рождения Зигмунда Фрейда делится со следователями, мало подходящими на роль психоаналитиков, своими детскими страхами. Он вспоминает, как 3 или 4 лет отроду, будучи поднесен к причастию, испугался бороды священника, и никакими силами и угрозами его не могли заставить принять таинство. Примечание. Отважный рассказчик не страшится, что все это члены комиссии могут истолковать в мистическом духе, как свидетельство ранней одержимости автора бесом. Его высекли и продержали без еды на коленях весь день. Не здесь ли следует искать истоки его либеральных идей в зрелые годы? Сын вывезенного из Константинополя грека, дослужившегося до чина генерал-майора, но разоренного возвращением в казну